Умею сделать так, чтобы они справлялись со своей задачей. Капризные гримерши, уверенные в себе администраторы, пьяные в стельку осветители. Я все это уже испытал. Гости программы, пришедшие на веселе, участники передачи, пугающие сцены и буквально замирающие от страха, когда зажигается красная лампочка над объективом камеры. Ничего в этом не было нового. Это мой мир, в котором я проводил все свое время, потому что нигде больше я не чувствовал себя так комфортно. Даже если у вас только одно шоу, работать нужно каждый день, причем допоздна. Приходишь рано утром, а уходишь ближе к ночи. Совещания по обсуждению нового сюжета, бесконечные репетиции, слишком много кофе и катастрофически мало дневного света. Иногда я забывал причину, по которой так много работаю, но потом все равно вспоминал. Я много работаю, конечно, ради Пэта и ради Сид с Пегги тоже. А теперь, когда моего отца больше нет, и ради мамы. И что бы ни говорила моя жена, я не могу заставить себя не чувствовать, что я работаю и ради нашего ребенка того, что еще не родился. Молодая женщина без стука вошла в офис Марти. Это была одна из нескольких стройных рыжеволосых девушек, работавших в Медман, которые выглядели точно так же, как и Шиван в то время, когда была еще не замужем. Девушка наклонилась над огромным рабочим столом Марти, что-то ища в одном из ящиков. «Что такое, милая?» — улыбнулся Марти. «Потеряла свой степлер?» «Мне нужен пробный вариант 6 пьяных студентов для твоих венгров». Марти вытащил потрепанную видеокассету и протянул ей. «Мы весьма удачно распродаем нашу концепцию», — сообщил он мне. «Собираются делать 6 пьяных китайских студентов в одной квартире, 6 пьяных польских студентов. Вот увидишь, по всему миру у всех встанет». Мы оба посмотрели вслед удалившейся рыжей девушке. «Мы тут собираемся пойти в кабачок веселый прокаженный, пропустить пару стаканчиков. Не хочешь присоединиться к нам, Гарри?» «У нее есть подруга», — предложил Марти. «Мне нужно бежать домой, у нас будут гости». «Звучит заманчиво». «Ну, как тебе сказать? Это вечеринка для 7-летних девочек». «Тогда в другой раз». Марти проводил меня до дверей офиса. «Не забудь, что я тебе говорил. Не стоит хранить все яйца в одной корзине». «Ладно, не забуду». Он обнял меня. «Знаешь, в чем твоя проблема, Гарри?» «В чем же?» «Ты веришь в настоящую любовь», — печально улыбнулся мой старый друг. «А это всегда заканчивается слезами». Это мгновение должно было стать счастливым. Мы вчетвером ели торт. Мы — Сид, Пегги и Пэт. Наша новая семья наслаждалась десертом. Но когда Пэт покончил с заглатыванием последнего куска, в его возрасте веселишься по любому поводу, он вдруг довольно громко отрыгнул. «Ха!» — произнес он со смущенной улыбкой. «Вот смешно!» Пегги изящно промокнула губы салфеткой. «Нет, Пэт, это совершенно не смешно. Это просто отвратительно. Правда, мамочка?» Сид улыбнулась им обоим. «Это, конечно, не очень красиво, но я уверена, что Пэт так больше не будет». «Лично я не считаю это смешным», — повторила Пегги, которая в своем возрасте уже могла говорить с убежденностью королевского отпрыска. «А я уверена, что такой большой мальчик, как Пэт, когда хорошенько подумает, тоже не будет больше считать это смешным». Мой сын был